Намеренная недолговечность. Следующий способ ускорить повторную покупку – намеренная недолговечность товаров. Этот способ используют многие производители, и в первую очередь производители таких товаров, которые не подвержены или слабо подвержены моральному износу. Классические примеры намеренной недолговечности – одноразовые бритвы, ручки и зажигалки, которые были изобретены специально для того, чтобы заставить клиентов покупать снова и снова. Обычная бритва или зажигалка может служить своему владельцу годами и даже десятилетиями, а значит, все это время повторной покупки не будет. Одноразовый же товар имеет срок жизни от нескольких дней до нескольких месяцев, и за те годы, пока один человек будет бриться опасной бритвой, другой истратит небольшое состояние на одноразовые. И даже товары, рассчитанные на длительное использование, многие производители стараются делать не слишком долговечными. Сами понимаете, продавцу вовсе не нужно, чтобы консервный нож прослужил вам 20 лет, а стиральная машина проработала 10 лет. Гораздо выгоднее, если нож сломается через полгода, а машина выйдет из строя вскоре после окончания гарантийного срока. Из тех же соображений производители стараются убедить потребителей в том, что чем старые чинить, лучше новые купить. Поймите меня правильно. Я вовсе не хочу сказать, что эти товары некачественные или бракованные. Речь идет о товарах вполне добротных, но изначально не рассчитанных на длительную эксплуатацию. Этим принципом может воспользоваться как производитель, выпускающий намеренно недолговечные товары, так и продавец, подбирающий свой ассортимент в первую очередь именно из таких товаров. И тот же принцип используют иногда в сфере услуг. Например, многие тренинговые фирмы намеренно делают своей основной специализацией обучение таким вещам, которые через год-два заведомо устареют и клиенту потребуется переобучение. Так, если вы пройдете семинар «Последние изменения в налоговом законодательстве», спустя короткое время полученные вами знания окажутся устаревшими и вам придется переучиваться, и значит, снова платить за учебу. Для сравнения, большинство советов из этой книги будут актуальны и через 20 лет. Можете ли вы адаптировать стратегию намеренной недолговечности для своего бизнеса?